ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери, венец с каменьями самоцветными. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери зеркало хрустальное. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери, цветочка аленького, краше которого не было бы на белом свете. Вот едет он путем дорогою со своими слугами верными по лесам дремучим, и откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, и, увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые и бежит в темные леса. Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному. И что дальше идет, то дорога лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, а частые кусты раздвигаются. Вот пришла и темная ночь. Кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлёхонько. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, а дворец королевский или царский, весь в огне горит, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных весь горит и светит. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка, какой никогда он и не слыхивал. Дворец по лестнице с оперилами позолоченными. Вошел в горницу. Нет никого. В другую. В третью. Нет никого. В пятую, в десятую. Нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет. А музыка играет не смолкаючи. Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Зеленым цветет цветок цвету алого, красоты невиданной, неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку, а запах от того цветка ровно струя по всему саду бежит. Говорил купец голосом радостным: «Вот, аленький цветочек, которого нет краше на белом свете, о котором просила моя дочь меньшая любимая». И, проговорив таковые слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту безо всяких туч блеснула молния и ударил гром. Земля зашаталась под ногами, и вырос как будто из земли пред купцом зверь, не зверь, человек, не человек, а чудище страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким: «Что ты сделал? Как посмел ты сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя как дорогого гостя, а ты эдак-то заплатил за мое добро. Знай же свою участь горькую, умереть тебе за свою вину смертью безвременную». Thank you. У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он упал на колени перед чудищем мохнатым, и возговорил он голосом жалобным: «Ох ты, гой еси, господин честной зверь лесной, чудо морское! Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня 3 дочери. Обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало хрустальное, а младшей дочери аленький цветочек, какого не было бы краше на белом свете. Увидел я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, какого краше не было бы на белом свете. И подумал я, что такому хозяину богатому, славному и могучему не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь любимая. Ты прости мне неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым, и подари ты мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, все, что потребуешь». Раздался по лесу хохот, словно гром загремел. И возговорит купцу зверь лесной: «Не надо мне твоей золотой казны, мне своей девать некуда. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное, купецкое, что пришлешь за место себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих. Я обиды ей никакой не сделаю, и будет она жить у меня в чести и приволье. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища». Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается. «Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои по своей воле не захотят ехать к тебе?» Возговорит купец, а зверь не слышит. Много ли, мало ли времени прошло, и отвечает он: «Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею». «А чтоб приехать ко мне, дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, воедино око мгновение». И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. Поднялся в доме шум и гвалт. Сундуки дорожные. Доставал он старшой дочери золотой венец, золото аравийского с окаменями самоцветными, средней дочери зеркало хрусталю восточного, а меньшой дочери золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости будто рехнулись. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала. Точно в сердце ее что-то ужалило. Благослови меня, государь мой, батюшка родимый. Я поеду к зверю лесному чуду морскому. Для меня ты достал аленький цветочек. Мне и надо выручить тебя. Ты не плачь, не тоскуй, государь мой, батюшка родимый. Зверя лесного чуда морского я не испугаюсь. Буду служить ему верою и правдою. Может, он надо мной и жалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую. Может, Бог даст, я и вернусь к тебе. Вынул купец перстень зверя лесного чуда морского из ларца кованного, надел его на правый мизинец меньшой любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку. Очутилась дочь меньшая купецкая во дворце зверя лесного чуда морского. Взяла она цветочек аленький, сошла она в зеленые сады и хотела посадить его на место прежнее. Но он сам вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему. И расцвел он краше прежнего. Пошла в палаты дворцовые, а в одной из них стоит стол накрыт. И только она подумала, видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне, господин, милостивый, как на белой мраморной стене появились словеса огненные. Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою. Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда и не бывало там. Стала привыкать к своему житью-бытию молодая дочь купецкая, красавица писаная. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня, и видела, что он недаром зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного чуда морского. И стала она его о том просить и молить. И говорит зверь лесной чудо морское таковые слова: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. К голосу моему попривыкла ты, а увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Не слушала таких речей молодая дочь купецкая и стала молить его пуще прежнего: «Если ты стар человек, будь мне дедушка. Если же ты молод, будь мне названный брат. Если ты Середович, будь мне дядюшкой. И поколь жива я, будь мне сердечный друг». Долго-долго лесной зверь чудо морское не поддавался на такие слова. Да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть. Пошла она во зеленый сад, и когда пришли сумерки серые, проговорила она: «Покажись мне, мой сердечный друг». И показался ей издали. Дверь будто отворилась, и увидала она зверя лесного чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах. И молодая дочь купецкая всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Долго ли, мало ли времени опамятовалась молодая дочь купецкая и слышит, плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалобным: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная. Не видать мне больше твоего лица распрекрасного. Не захочешь ты меня даже слышать. И пришло мне умереть смертью безвременную». И стало ей совестно, и совладала она со своим страхом великим и со своим сердцем робким девичьим. «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый, ласковый. Не испугаюсь я больше твоего вида страшного. Не разлучусь я с тобой. Покажись мне теперь же». Показался ей зверь лесной чудо морское в своем виде безобразном. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его. И прошло тому немало времени. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. И вдруг однажды ночью привиделось во сне молодой купецкой дочери, что батюшка ее нездоров лежит, и пала на нее тоска неминучая. Сказала она зверю лесному свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной чудо морское: «И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты в дому у батюшки родимого. Только коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, потому что люблю я тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не смогу». Стала она заверять словами заветными и клятвами ровно через 1 час до 3 дней и 3 ночей воротиться во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, батюшки своего родимого. Челядь дворовая, подняли шум и крик. Прибежали сестрицы любезные, подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежал, день и ночь ее вспоминаючи. И не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую. И дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовались и миловались, ласковыми речами утешались. Сестрам же старшим, слушая про богатство несметной меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, завистно стало. Когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери сердце болеть и щемить. Смотрит она то и дело на часы отцовские, скоро ли ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сём расспрашивают, да позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверей лесного чуда морского. И, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин? Что же ты не встречаешь меня? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла, мертвая. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери. Почуяла она нечто недоброе. Обежала она палаты высокие и сады зеленые. Побежала она на пригорок муравчатый и видит, что зверь лесной чудо морское лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись. Начала она будить его и видит, что зверь лесной чудо морское бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились и ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго и закричала истошным голосом: «Ох ты, встань! Пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя! Как жениха желанного!» И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон. Затряслась земля от грома великого, ударила громова стрела каменная в пригорок муравчатый. И упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, я не ведаю. Только, очнувшись, видит она себя в палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове с короною царскую, в одежде златокованной. И говорит ей молодой принц: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного. Полюби же меня теперь в образе человеческом. Будь моей невестой желанной, злая волшебница. Колдовством своим оборотила меня в чудище страшное и наложила заклятие, чтобы жить мне в таковом виде, пока найдется красная девица и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законною. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно 30 лет. Ты полюбила меня, чудище противное и безобразное, за душу мою добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты зато женою короля великого, славного, королевою в царстве его могучим». Тогда все тому подивились, свита до земли преклонилась, честной купец дал свое благословение отцовское меньшой дочери любимой и молодому принцу королевичу. Поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные. И немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку и стали жить-поживать да добра наживать.